Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия! В эфире Народное славянское радио. Тема сегодняшнего эфира – факт или фейт? Интуиция в помощь. Сегодня 6 апреля 2022 года, среда. В гостях у нас Ольга Чурилина. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий сегодня я, Георгий Бедоев. За пультом Алексей Щербаков. Ну, а за порядком в чате следит Светлана Большакова. Друзья, небольшой анонс зачитаю. Как нашу жизнь сделать радостнее, привлекательнее, наполненной тем, что помогало бы вам жить осознанно и счастливо? Как нас обманывает наше восприятие? Что такое когнитивные искажения и способы работы с ними? Ключи к распознаванию манипуляций нашим сознанием. Наше сознание, бессознательное и реальность. Интуиция и внимание – инструменты, помогающие выявлять ложь и искажения. Практика – на развитие внимания и интуитивного восприятия. Ольга, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям и зрителям немножко о себе, те, кто еще с вами не знакомы. Еще раз здравия всем. Я математик и психолог и занимаюсь развитием интуитивного мышления. Вот так, в двух словах. Хорошо, тогда давайте переходить к теме эфира и о чем мы сегодня будем говорить по порядку. Ну, мы поговорим о том, что такое факт, что такое фейк, и как нам все-таки отличить одно от другого. На самом деле мы поймем сегодня, что это не так просто, и для того, чтобы это сделать, нам нужно тренироваться. Нам нужно тренировать свое мышление, свое внимание и, конечно, интуицию. Ольга, а не могли бы для некоторых наших радиослушателей и зрителей расшифровать слово «фейк»? Что это вообще обозначает? Ну, если факт – это некое нейтральное событие, то фейк – это передача информации таким образом, что событие становится фальшивым с целью, причем фейк всегда имеет цель, манипуляции нашим сознанием для того, чтобы вызвать какое-то определенное поведение. То есть факт – это правда, а фейк – это не то, чтобы ложь, а фейк – это искаженная информация таким образом, чтобы нас на что-то сподвигнуть. Вот так. Благодарю. Ну, давайте тогда приступать. Так, хорошо. Давайте сейчас сначала поговорим о том, как мы воспринимаем информацию. В принципе. Насколько мы ее правильно понимаем, и насколько мы правильно ее вообще можем передать. Потому что есть факт, ну, как бы, вот есть факт, вот стоит на столе чаша, да, это факт. Но когда мы взаимодействуем с людьми, то факты, они более сложные. И вот тут возникают проблемы в нашем восприятии и передаче другому, и восприятии другого. Вот сейчас мы так подробненько это разберем. Во-первых, для того, чтобы понять, что происходит в окружающем мире, у нас есть наши 5 органов чувств. И, казалось бы, они нам должны дать правдивую информацию. А нет, они могут нас обманывать. Ну, мало того, что у нас может быть слабое зрение, там слух и так далее, бывают еще так называемые перцептивные искажения, когда органы чувств несут другую информацию. Ну, например, это могут быть галлюцинации или иллюзии. Ну, галлюцинация – это вещь такая, в

и о понимании. Но я просто хотел бы добавить, что как следствие мы все воспринимаем через свои эмоции. То есть следствие любой информации – это эмоции, которые вызывает эта информация. И у одних людей это может быть какая-то положительная эмоция, как у других какая-то отрицательная, вот как пример с погодой вы привели. И, наверное, как итогом всего, лучше всего мы будем вспоминать уже какие-то эмоции, которые у нас вызывала та или иная информация. Или я ошибаюсь? Вы не ошибаетесь, если вы человек, который дружит с эмоциями, который понимает эмоции и живет ими. Но есть люди, которые, ну, как компьютеры, они не очень эмоциональные, они аналитичные, и они скорее будут запоминать аналитическую информацию, а не эмоциональную. Но эмоции – это очень важно, это важнейший этап манипуляции, мы сейчас его обсудим. Еще хочу один пример привести из своей жизни, как можно исказить информацию абсолютно без попытки манипулировать человеком. У меня была коллега, которая хорошо водит машину. Причем она ее водит как-то по-мужски. Ну, то есть она достаточно агрессивно делает там виражи, она уверенно держит скорость. И мне кажется, что это такой мужской тип вождения. Потому что, ну, я вот как блондинка, скорее, вожу машину. И она прям, ну, отличается от всех. И я сказала тоже одному коллеге, что Лена водит машину как мужчина. И вот догадайтесь, Георгий, как он воспринял эту информацию. Потому что через какое-то время он выдал, что Оля сказала про Лену, что она... Вот как вы думаете, вот как бы вы восприняли такую информацию? Ну, я не знаю, хам или как это можно, как обычно говорят. Вот мужчина, именно так он и сказал. Вот у меня-то в голове же не было, что... Ну, не совсем так, он сказал, что... Я сказала, что Лена матерится за рулем. И вот это уже интересно. Я был рядом. Да, вы были рядом, да, это чисто мужское, действительно. Но у меня там в голове такого не было, да. То есть вот оно искажение. Значит, вы как мужчина поняли, а я вообще это не имела в виду, и поэтому я очень удивилась, когда узнала, что, ну, вот ничего себе, вот так я, оказывается, рассказывала. Вот. То есть мы можем искажать информацию совершенно неосознанно. И мы в этом живем, поэтому и нам еще сложно отличать факт от фейка, потому что мы видим, что мы передаем друг другу не факты, да, а свои, даже не свои эмоции, а мы передаем свое восприятие, свою оценку, да, иногда вот как с эмоциями, иногда без эмоций, но мы привыкли к тому, что мы передаем оценку, а не факты. И это тоже важный момент, который надо учитывать. Но, как мы уже говорили, когда человек осознанно пытается манипулировать, тогда он применяет определенные приемы, которые вызывают у нас определенные эмоции для того, чтобы еще вызвать определенное поведение. И вот это вот можно отлавливать. Как это отлавливать? Не просто, потому что нам нужно в моменте быть, да, отследить и логически, и интуитивно. Вот тут нам нужно применить и логику, и интуицию для того, чтобы нами не манипулировали. И это, я бы сказала, некий навык, который можно нарабатывать. Это должно быть привычкой. Вот, к сожалению, то, что я наблюдаю, у нас такой привычки нету. Это привычка осознанности, да, быть осознанным и видеть, что происходит, что тебе говорят и что там, что ты хочешь передать. И это вот не так просто. Вот. Когда вы говорите про эмоции, то это да, это факт. Нас часто вызывают на эмоции для того, чтобы подсунуть информацию, которую мы ну, забираем как истину. Давайте я сейчас сначала вам пример приведу, и что вы скажете, правда это или нет. Вот давайте потренируемся. Я рассказываю ситуацию. У меня не работал телефон, а мне нужно было выйти в интернет, мне нужно было связаться с людьми, с неработающими. Ига, я немножко вас прерву, я просто в курсе сразу уже ответа, мы общались до эфира. Тогда Давайте, чтобы наши радиослушатели и зрители постарались ответить на вопрос, а я, соответственно, зачитаю их ответы уже. Да, конечно, это было бы идеально. Вот, да, в курсе этой истории. Вот. Интересно, это факт или не вот это факт или фейк? Что вы считаете, зрители, да? У меня был компьютер и не работал телефон. Я поехала на квартиру, где не было интернета, но я забыла, что там нет интернета. И мне нужно было связаться с двумя людьми. Я вспомнила, что можно с компьютера пообщаться по телеграмму, даже если не работает телефон. Я открыла компьютер, вошла в Телеграм, пообщалась с двумя людьми. И когда один из них спросил, общение было 11 минут, и потом один спросил, а как ты, что с компьютера, без интернета? И в этот момент я поняла, что интернета нет, и связь оборвалась. Больше такое повторить я не смогла. И в этот день тоже я уже не общалась. Вот вопрос, это правда? Или это фейк? Что думают зрители? То есть смотрите, я без интернета общалась 11 минут с двумя людьми в Телеграме. Через компьютер, не без телефона. Это правда или это фейк? Ну, пока наши радиослушатели, зрители отвечают, мы с небольшой задержкой идем в эфире, у меня просто возник вопрос сразу. А раз уж мы закончили тему эмоций, а какие вы в тот момент испытывали эмоции? Расскажите, пожалуйста. В тот момент я испытывала бурю эмоций. Это было, знаете, у меня было ощущение, что меня поставили под электрические провода, знаете, высокого напряжения такие, да, и я вот прям вот была как в проводах такая вся. Это была тревога, это была большая тревога. Если говорить об эмоциях, это была сильная тревога, что я не могу связаться, я не могу ничего сделать. Вот такое тревожное состояние было очень. Или ощущение высоконвертированное. Ну, хорошо, друзья, давайте попробуем оценить, что нам рассказала Ольга, правду или неправду все-таки, как вы считаете, вот, и поделилась эмоциями. Вызывает это у вас доверие или нет? Ну, вот я вижу уже несколько ответов. Да. Их всего два. В одном написано «правда», в другом написано, что нет. Хорошо. Ну вот, смотрите. Вот такая история. Тут как ее можно оценивать? Или как можно понять, это правда или нет? На самом деле это правда, но если в картине мира человека, которому я это рассказываю, нету понимания, что чудеса возможны, что мы не все знаем, как устроено в мире, и так далее, то он скажет либо это возможно, либо да. Но если человек чисто вот такой в научном современном представлении, да, западной науки находится, если он очень логичен и принимает мир вот без божественной вот этой вот составляющей, а что он вот такой, какой он есть, и он не может быть другим, то, и мы все знаем, самое главное, у него представление, что он все знает, потому что он там закончил институт, 3, 4, 5 институтов, не знаю, диссертации, докторские, и он точно знает, что этого быть не может. Вот тогда он скажет, что это фейк, а это правда. То есть таких, вот, я хочу показать, что это зависит от картины мира человека, который слушает то, что я говорю. Но еще важно, что по-хорошему нужно не принимать все, что говорят, вот, за правду и не отрицать, а вылавливать возможные моменты лжи или манипуляции и уже их потом дополнительно как-то исследовать, где-то искать литературу, если вам это важно. Потому что, ну, как бы, жить на полном доверии в данном случае очень сложно. И один из способов манипуляции – это вызывание доверия у человека. Например, вкрадчивым голосом таким, да, вот, либо одеть на себя там белый халат, вот я такой, да. И вот этот момент очень важен. Вот часто манипуляция идет на то, чтобы вызвать определенную эмоцию, как вы говорите, да, Георгий, у человека, и потом уже дать какой-то факт. В данном случае эмоция доверия, может быть, это прям, ну, не доверяем тем, кто прям... Вот тем, кто сильно внушает доверие, не нужно сразу доверять, потому что нужно это все проверять. И второй момент, который часто используют, это вызывание на агрессию. Да? Человек говорит агрессивно, возникает эмоция, либо, ну, какая-то агрессия, либо бывает, что специально вызывают у человека там вину, страх, то есть любую сильную эмоцию. В чем смысл? Зачем это делается? Вот, кстати. Как вы думаете? Я не могу спросить у зрителей, как они думают, зачем люди, зачем манипуляторы вызывают у людей сильные эмоции? Для чего? Ну, вызов людей на эмоции, на мой взгляд, происходит для того, чтобы это манипулирование свершилось. Чем активнее человек эмоционирует на какую-то информацию, тем лучше эта информация запоминается и потом воспроизводится. Даже если, на мой взгляд, он ее изначально в эту информацию не верит, не доверяет этой информации, но сработает со временем так называемое окно Овертона. Это когда постепенно эта информация будет вначале казаться ложью, потом допустимой, а потом со временем она и вовсе будет считаться правдой, что именно так и было. Вот. Друзья, у нас в чате, я смотрю, пишут некоторые слушатели, что Ольга называет не русское слово «фейк», но мы в самом начале эфира обсудили, что фейк – это не ложь, это искажение информации, именно искажение информации, да, и мы используем этот, назовем его термин в своей речи. Ольга, у вас гудит что-то там в эфире очень сильно. Может быть, это ноутбук под него подложить что-нибудь? Микрофон отключен. Да, не знаю. Ну, пока так. Вот. Ага. Ну, я его использую, потому что он был в заголовке, это слово «фейк», да, и потому что оно распространено сегодня, да? Это слово «фейк», как искажение информации с целью манипуляции. Искажение с целью манипуляции человека для того, чтобы вызвать его на какое-то действие. Вот если мы говорим про эмоции, для чего вызывают у человека эмоции? Дело в том, что в наше сознание эмоции и чувства в сознании находятся в разных, как бы, это две стороны от... Как бы энергия идет либо на чувство, либо на мышление. Либо мы мыслим логически, либо мы чувствуем. Мы не можем одновременно это делать. То есть, когда мы что-то хотим просчитать, нам нужно быть спокойными, проанализировать. А когда мы в эмоциях, мы не можем ничего анализировать. Поэтому в этот момент мы поглощаем информацию, не анализируя ее. Поэтому нас надо вывести на эмоции. Вот смотрите, информация – это то, что мы поглощаем, потребляем внутрь, да? Как еда. Можно провести аналогию с едой. Когда мы вкусно едим, красиво, значит, что-то приготовили, наслаждаемся едой, понимаем, что это, как это, то она у нас хорошо усваивается. если и она прям реально усваивается, и ученые, еще скажу такую общую фразу, да, проводили исследования, действительно было в журнале Science исследование, когда в таком случае даже не откладывается лишний жир. То есть если вы хорошо пережевываете пищу, если вы внимательны к тому, что вы едите, вы наслаждаетесь, то у вас все хорошо усваивается и даже не будет лишнего веса. Но как обычно часто мы едим? Мы едим на ходу, на бегу. У нас какие-то эмоции, мы куда-то спешим. И вот мы заглатываем какой-нибудь фастфуд. Не, мы когда его заглатываем, мы его как бы не осознаем. Мы просто хотим есть, мы голодны. Точно так же голоден мозг. Он тоже любит, ему нужна информация, хотя бы сенсорная, любая. И если мы эту информацию потребляем осознанно, понимая, что вот это правда, вот тут давай я разберусь или еще что-то, тогда мы ее нормально берем. И мы не проглотим какую-то отраву. А если мы ее заглатываем, а на эмоциях мы ее заглатываем быстро, то мы можем проглотить всякую дрянь. Вот. И таким образом мы не отслеживаем ее, да? То есть мы не можем отследить, и мы ее просто проглатываем. И она проникает в нас. Вот есть такой эффект плацебо. Все знают, да, что когда дают пустышку, ну, просто какой-нибудь там мел человеку и говорят, что это чудодейственное лекарство, то человек может выздороветь. Где-то 20% людей выздоравливают только потому, что они думали, что это лекарство. И поэтому все лекарства, которые выпускаются, их проверяют тройным слепым методом, чтобы исключить эффект плацебо, потому что на плацебо все равно люди будут выздоравливать. А ведь плацебо – это что? Это информационное выздоровление. Информация, которую вы потребили, подействовала на вас так, что вы вылечились, несмотря на то, что таблетки вы не принимали на самом деле. Так вот, точно так же можно заразиться. Чем? Бредом. К сожалению, бред заразен. И потребляя вот так ложную информацию, можно, в общем, можно и бредом заразиться, да? Не говоря уже о том, что мы можем потреблять некачественную информацию. Поэтому, если у вас информация вызывает сильную эмоцию, информация, которую вам передают, да, то это повод остановиться и задуматься, что-то здесь не так. Как бы нам сложно ни было. Вот тут и нужна осознанность. Момент остановки. То есть то, что у вас вызвало как бы слишком сильную эмоцию. Причем в этот момент не человек передает свою эмоцию. Ну, допустим, вы ко мне приходите и говорите: «Ольга, я вот такое увидел, я так переживаю». Это одна история. А когда просто спокойно передается факт, то есть не передают не тот, кто передает, эмоционирует, да, а он вызывает у меня эмоцию. Вот это уже должно насторожить. Это должно насторожить. И в этот момент, то есть нам надо, чтобы информация, которая потом поступила, не прошла в наше сознание без фильтра. Нам нужно включить фильтр, сказать: «Стоп, тут что-то не так». И для этого нам нужен навык, вот просто реально навык. Это и есть осознанность, да, когда я: «Ой, что-то со мной происходит, стоп, стоять, что здесь такое?» Вот. Какие есть приемы? Приемы используются людьми-манипуляторами, которые они даже могут и не осознавать. Ну, например, я вот недавно проходила, снег стаял, я в одном месте увидела грязь. Ну, там какие-то. Я просто специально хотела ее увидеть. Я ее увидела из фотографии. И представьте теперь, что я какой-нибудь своей подруге в другом городе высылаю эту фотографию, говорю: «Ну ты посмотри, какая Москва грязная». Что здесь не так? В чем здесь фишка? Это правда или нет? Грязная Москва или нет? Девочки. Ну, это, наверное, от восприятия каждого. Если человек хотел увидеть грязь, он ее увидит где угодно. Человек идет с чистыми мыслями и у него хорошее настроение, ну, на мой взгляд, он не будет сюрпризы весны воспринимать в негативном русле. Да, это так и есть. Но этот прием часто используют в разных случаях. То есть, смотрите, есть один единичный факт, он правдив. В этом месте есть грязь. Но Москва очень чистый город. Просто ее надо было найти еще, эту грязь. На самом деле у нас удивительно чистый город. Вот, ну, даже весной. Вот. И получается, что искажение-то не в том, что я дала правдивый факт. Да, вот конкретно грязь. Я даже могла бы найти там несколько мест. Допустим, я хочу сманипулировать своей подругой и сказать: Москва очень грязный город, не приезжай сюда жить. Ну, потому что манипуляция всегда имеет цель. Имеет цель вызвать какое-то поведение. И тогда я соберу там несколько помоев, сфотографирую их и абсолютно правдивые фотографии выдам за то, что Москва грязный город. Что здесь происходит? Особенность вот это обобщение. Мы обобщили, мы генерализовали единичный фактор, да? Вот в этом месте грязь, вот в этом и в этом. И как бы обобщили ее на всю Москву. Такие факты сплошь и рядом можно видеть в информации. Если вы видите, что вам какую-то картинку одну показывают, и вокруг нее вот такое вот раздувается, то надо задуматься. Вот эта картинка, она одна? Или есть еще такие картинки подобные? Да? Вот сегодня это очень актуально. Потому что нам непонятно, как можно на основании одной фотографии сделать какой-то мощный вывод. Ну, и вот этот очень важный прием, который, ну, как бы из мухи слона, да? Ну, я бы еще его назвал «вырвано из контекста». А, ну, знаете, тут вот с одной стороны вырвано из контекста, а с другой стороны прям, может быть, специально создано. Специально созданное. Там, я не хочу, чтобы подруга ехала в Москву. Я что имею в виду? Вот у нас есть картина Москвы целиком, и где-то в одном конкретном месте мы разглядели более детально эту грязь и показываем эту грязь. И из всего контекста картины мы выделяем именно вот эту грязь и показываем. Да, да, да, это так. Но, опять же, это будет манипуляция, если у нас есть цель какая-то. Если мы хотим представить, да, Москву вот в таком виде. Если у нас такой цели нет, то значит, ну, просто у меня было плохое настроение, и я там чего-то. Мы говорим, что еще и так бывает. Да? То есть, когда вы... Вам нужно смотреть, есть ли цель. Вот если есть цель, чтобы что-то вы там сделали или не сделали, сказали или промолчали, или почувствовали, то тогда нужно смотреть, нет ли там манипуляции. Но отследить вот этот момент, его можно, потому что, ну вот видно, что на основании одного факта делается большой вывод. Вот это можно просто осознанно отслеживать, потому что здесь возможна манипуляция. Ну, например, вот бытовой такой пример. Учительница вызывает родителя в школу и говорит: ваш ребенок ленивый, бездельный. А все, родитель там в шоке. Но главное, что с этой информацией ничего нельзя сделать. Это явно, возможно, учительница хотела, или учитель хотел стимулировать родителя, заняться ребенком или еще что-то, да? Но это не информация, это не факт. Это манипуляция, если хотите. Это искажение информации. Но это не факт. Поэтому, если вам такое говорят, что нужно сделать? С этим работать нельзя никак. Да? Это некое эмоциональное такое, вот, такое заключение или безэмоциональное, ну, заключение ее, оценочное суждение. Да? Надо сказать сразу, а что вы имеете в виду? Какие конкретно факты подтверждают, что ребенок ленивый, бездельный? Тогда выяснится, что он 3 раза не сделал домашнее задание. И с этим уже можно работать. Да? Вот он факт. А то, что было до этого, ну, вот манипуляция явно, да? Скорее, ну, не нравится слово. Ну, то есть это не то, да? Это не то, что на самом деле нам нужно. С этим мы работать не можем. И осознанно сказать учительнице, было бы здорово, конкретно, что не так. когда выяснилось, тогда вы можете. Ну, уже понятно, 3 раза не сделал, что это были. Почему не сделал, что надо, чтобы сделал, не понял, не успел, ну, в общем, все что угодно. И вот такие генерализованные обобщения мы делаем часто. И относительно себя тоже мы можем, знаете, тоже зря мы это делаем, потому что мы приучаем мозг неверно мыслить. Неверно мыслить. Потому что мышление здесь очень важно. Например, я разбила там чашку и говорю, какая я неловкая. Бывает такое? Бывает. Правильно это? Неправильно. Я сейчас немного рассеяна, поэтому разбила чашку. Это не надо вот общие фразы, понимаете, разницу, да? И тогда я понимаю, что я сейчас рассеяна, мне нужно сейчас концентрировать внимание. Или там у меня заболела рука, я разбила чашку. Ну, что-нибудь такое, да? То есть есть факт разбитой чашки, и не надо, если мы из этого не будем делать такое оценочное суждение, а просто посмотрим на факт конкретно, то мы можем с ним поработать. Вот. И, или еще, вот, например, такой есть вариант. Другая тема, другой способ манипуляции. Когда у нас соединяются два очевидных, близких, но разных, но разные вещи. То есть мы говорим какой-то факт, а вывод сообщаем два факта, которые не связаны. Это манипуляция, да? А и с целью, чтобы человек что-то сделал. Например, ученые, реклама, да? Или я кому-то просто говорю, ну, реклама там скорее такая будет. Ученые выяснили, что хорошо чистить зубы 2 раза в неделю, 2 раза в день. Или что надо чистить зубы 2 раза в день. Покупайте пасту для эндонета. Понятно, что в связи с тем, что выяснили ученые про 2 раза в день, никого сомнений нет. Но при чем здесь паста, блин, даже? Но они связанные. И если мы будем неосознанно слушать, что нам говорят, мы проглотим и потом пойдем купим пасту, блин, даже, не осознавая, что происходит. Это и есть манипуляция нашим сознанием. Тоже очень распространенная вещь. Соединить. Две вещи. Первая очевидная, а вторая, типа, она тут рядом. Ну, я немножко добавлю. В технике нейролингвистического программирования есть так называемое понятие «правило 3 «да», когда сообщается 2 факта, а 3-е может быть абсолютная чушь, и человек просто это воспринимает как, ну, 2 раза же было правильно, значит, и 3-е тоже это правильно. Да, это так, но можно и с 1-го раза, если мы соединим. Это если мы хотим прогнать, знаете, прям совсем уже такую информацию, чтобы человек согласился. Там скорее в НЛП идет момент соглашения. Я говорю там «да, да, да», и он автоматом там как бы «да, да». Да, 4-й раз тоже будет «да». Вот. Но можно их сразу соединить, да? Можно и так, достаточно даже. Вот. И... Еще такой момент есть, который тоже часто используется в манипуляциях, когда мы все хотим быть, ну, как бы, с кем-то соединены. Мы хотим быть группой, мы не хотим, чтобы нас отторгли. Поэтому волей-неволей мы хотим быть большинством. Там очень мало кто хочет быть не с большинством, не со своей, по крайней мере, группой. Поэтому частый прием манипуляции – сказать, что большинство людей делают так. Ну, например, знаешь, там, Вася, все твои одноклассники и так далее. И невольно, ну, это манипуляция, прям типичная манипуляция, потому что, ну, причем здесь, там, да, то, что большинство. Но это вот как раз попытка зацепить вот это наше желание быть в группе, быть неотторгнутым. И, например, такое, может быть, такое сообщение, что 90% людей не любят или считают вредными макароны Макфа. Вот интересно. Вот пойдете вы после этого в магазин, увидите макароны Макфа, и, скорее всего, не купите. Но вот эти такие вещи, они попадают, манипулируют нашим поведением. Реклама вообще жуткий манипулятор. Там просто можно тренироваться на ней, как отлавливать манипуляции на рекламах наших. Но при этом важно видеть это. Вот на рекламах можно натренироваться, видеть, где идет манипуляция. И тогда можно эту манипуляцию увидеть в жизни. Вот всякие там рейтинги там, у политиков, у артистов, для чего нужны? Ну, если они фальшивые. Для того, чтобы люди вот, да, думали, что ну, если большинство там любит Васю Киселева, ну, наверное, Вася Киселев хороший, что ж я буду отрываться от большинства. Тоже такое распространенная история. Ну, иногда можно переборщить и там 72 или 76% поставить. В смысле? Ну, получится не то, что задумывал. Я не буду углубляться в эту тему, но бывает, что фейк играет злую шутку. Бывает, да, когда уже там прям совсем, да. То есть вот вызывание у человека чувства долга, чувства вины. Это все вот как бы ты из большинства, это примерно про это, да, про то, что мы хотим, чтобы нас принимали. Мы хотим быть хорошими. И на этом тоже часто наши близкие, например, могут устраивать свои манипуляции. Например, надо уважать родителей. Поэтому сделай вот это и это. Супер. Родителей. Это мы видим предыдущий прием, да, в котором мы говорили. Родителей уважать надо. Но причем здесь сделай вот это. То есть это вещи не связанные. Причем это не связано с уважением. Да, там. Поэтому там пойди, не знаю, там, не встречайся с Васей, а встречайся там с Филипп. Причем здесь это, да, то есть нету связи, но она как бы выстраивается, автоматически выстраивается, потому что, ну, первая фраза, которая не просто она вот очевидна, она еще вызывает у нас чувство ответственности, долга, вины, там чего угодно. И если мы в этот момент не остановимся и не разъединим эти два послания, и не вернем это говорящему, подожди, вот ты говоришь, родителей уважать надо, супер, я согласна. А какое отношение к этому имеет второе утверждение? Вот это то, что, чему нам надо всем учиться. Хорошо, вопрос сразу. Когда родители говорят на ребенку, родителей надо уважать или старших надо уважать, иди подмети пол или вымой посуду. Когда родители говорят своему ребенку. Это же тоже манипуляция, и как на ваш взгляд, это правильно или неправильно? Это тоже манипуляция. Это тоже манипуляция. И более того, ребенок как раз тут ее не отличит. Тут он не отличит. То есть он ее тут не увидит, он к этому привыкнет. Это как раз та программа, которая закладывается, которая вот та установка, которая закладывается, к сожалению, родителями. Потому что родителей надо уважать, но. Мыть посуду надо не потому, что надо уважать родителей, а потому что посуда грязная, помоги, пожалуйста, или помой, пожалуйста, мне будет приятно, или там твоя обязанность, мы так договорились. Да? То есть это не связано с уважением к родителям, вот просто не связано. Но оно у нас уже в сознании невольно связано, и мы это употребляем, такие слова, сами постоянно относительно своих близких, там, детей, родителей. И если у вас в семье появится один осознанный человек, то он будет вас всех строить, и вы будете потихоньку все осознавать. То есть нужно, чтобы кто-то все-таки один начал вот это делать. И у меня была такая задумка создать в Телеграме группу, бесплатную, естественно, да, там, чтобы просто люди приходили, и мы бы, как у меня такая мысль, два раза в неделю я бы давала какие-то сюжеты, и все бы остальные писали, а где здесь манипуляции, и мы бы это отлавливали. Вот не знаю, вот такая у меня задумка есть, вот, потому что я понимаю, что нужно делать, тренировать. Вот хорошо, что у меня очень осознанная дочь. И поэтому, если я что-то такого типа скажу, я сразу получу ответ. да, что это не связано, это генерализация, это еще что-то. Поэтому, в общем-то, меня она научила всему этому. Дальше я уже передаю информацию всем остальным. Вот. И еще в чем может быть еще манипуляция? Нам всем хочется хорошего, совсем не хочется плохого. Поэтому мы отбрасываем неприятные факторы, да, факты, и акцентируем часто внимание на том, что нам приятно. И это даже не манипуляция, но это может быть манипуляция, если ее грамотно использовать, да? Но это то искажение, о котором нам надо тоже помнить, что если мы хотим получить объективную более-менее картинку об окружающей действительности, то и не нужно закрывать глаза на реальность. И не нужно... Вот, то есть это можно... Это, опять же, это надо себе, быть внимательным к себе и заметить, что вот тут я что-то выключаю, там всю информацию, а тут почему-то я ее, ну, как бы я ее добавляю. Вот. Какой я хочу сделать вывод? Что, во-первых, это тренировки. Пока мы говорили только про логические моменты, да, мы еще про интуицию не поговорили, у нас есть время, как раз мы сейчас поговорим. То есть я хочу сказать, что нам нужно быть осознанными, прислушиваться к себе, прислушиваться к тому, что происходит вокруг. И не, ну, то есть быть гурманами информации, да, как вот мы можем пищу есть, да, с наслаждением. Так постараться и вот, ну, как бы не с наслаждением, не вся информация вызывает удовольствие, да, но относиться к информации вот именно как к тому, что нужно внимательно рассмотреть и при необходимости уточнить. Не потреблять, вот, да, там, допустим, дали вам хлеб, посмотрели, там хлеб, ну, не очень, да, я его отложу и проверю, да, какого он качества, там, почитаю этикетку. Вот здесь то же самое. Не поглощать информацию, потому что там возможны манипуляции серьезные, а засомневаться и перепроверить. Вот. То есть это привычка осознанно воспринимать информацию. Ну и, конечно, у нас есть интуиция. Мы помним, что я сошлюсь на Карла Густава Юнга, великого психолога, который говорил о том, что в нашем сознании есть четыре основные функции нашего сознания человеческого. Это мышление, чувство, ощущение и интуиция. То есть мышление и чувство мы разобрали, и ощущение тоже. А вот интуицию я хочу сейчас добавить. Что такое интуиция? Это мгновенное проникновение в сознание сути вещей или событий. То есть мы вот осознали вдруг какое-то что-то, да, это работает так наша интуиция. Она, это как бы как квант, вот, вот не было и есть, да, как такая картинка, не постепенно проникающая в наше сознание, как вот мы логика, постепенно мы мыслим, анализируем, да, тут мы остановились, подумали, выделили, обобщили, там, разделили. Интуиция проникает информация мгновенно, вся целиком, и дальше мы ее уже осознаем. Вот этот вот прям миг не было и есть. И проникает она в наше сознание из бессознательного. Интуиция – точная вещь, которая нам скажет, что это манипуляция, она нас остановит, и дальше мы можем уже логически разбираться. То есть у нас есть два способа обойти манипуляцию, распознать манипуляцию. Это логически, что надо натренировать, безусловно. Но натренировывая логически вот эту способность вычленять, да, правдивую информацию или просто факт из вот этого потока информации, который нам передают, есть интуиция, которая позволяет сказать: о, это оно. Здесь точно не так, а здесь точно так. И я хочу вам дать несколько упражнений для того, чтобы вы развивали свою интуицию. Первое важное упражнение – это внимание. Упражнение на внимание. Внимание – это очень важный момент. От него все зависит. Если мы невнимательны во время беседы, мы просто проглотим все, что угодно. Нам нужно прямо концентрировать внимание или рассеивать внимание. То концентрировать, то рассеивать. Потому что в момент концентрации мы будем логически мыслить, в момент рассеивания есть шанс, что из бессознательного к нам проникнет истинная информация. Поэтому сейчас мое любимое упражнение «Лазер-лампочка» я предлагаю выполнить всем, кто сегодня присутствует, ну и Георгию тоже. Возьмите какой-то маленький предмет. Вот, например, у меня ручка. И начните внимательно на него смотреть. Вот на кончик ручки. Представляя, что вот у вас вот отсюда, из глаз, из лица, исходит лазер. Прям очень тонкий луч. И поэтому вы прямо тоненьким-тоненьким лучиком внимательно-внимательно можете рассмотреть маленький объект. Запомните свое состояние. Вы – это лазер. Это не просто вы смотрите. У вас все существо превращается в это лазер. А теперь представьте себе, что вы электрическая лампочка. И вы вот светите, и всю комнату освещаете. Ничего конкретно не выделяя, равномерно освещаете все, что позволяет ваше поле зрения. Почувствуйте себя лампочкой. Вы освещаете всю комнату, ничего конкретно не выделяя, никакой предмет. Ощутите это всем своим существом. А теперь снова вы лазер. Почувствуйте, как вы сворачиваетесь вот в этот лазер. Внимательно-внимательно рассмотрите. В это время все остальное исчезает. Есть только этот объект. Это как фокус внимания, да? Как бы все расплывается, и есть только один объект. Это идеальный вариант, когда все вот как бы заблюрено, а вот эта точечка, она есть. А теперь снова представьте себя лампочкой. Побудьте лампочкой и почувствуйте вот эту разницу всем своим существом. У меня прямо в голове вот тут все по-другому. Так, достаточно. Вот такое упражнение. Оно позволяет нам переходить из одного состояния в другое. И если мы будем его выполнять часто, то нам не составит большого труда вылавливать вот эти вот всякие моменты во время разговора, во время прослушивания каких-то роликов, чтения какой-то литературы. Мы будем это делать автоматически, совершать такие переходы. Георгий, у вас было разное состояние, когда вы были лампочкой, лазером и лампочкой? Когда лазером был, действительно, у меня все остальное, что вокруг этой точки, заблюдилось, как вы выразились, да, то есть я не концентрировался ни на чем другом, именно концентрировался на чем я разглядываю и представлял луч. Когда лампочка, скажем так, как будто я становился частью этого пространства, которое я освещаю. Да, отлично. Вот это очень важное упражнение, еще очень важно – переключать внимание с внешнего объекта на внутреннее состояние. Тоже это имеет смысл потренировать. Ну, а сейчас я хочу успеть дать вам почувствовать, как работает ваша интуиция. Смотрите, у нас есть в каждом четыре стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Мы все состоим из стихий. Без сомнения, у каждого есть сколько-то огня и сколько-то воды. И хочу я сейчас, чтобы вы прочувствовали у себя эти стихии. Вот я вам сейчас покажу огонь. Прочувствуйте свой огонь. в вас есть огонь. Огонь – это идея, это энергия. Она, ну, вы можете гореть. Можете гореть? Прочувствуйте состояние, когда у вас активна энергия огня, стихия огня. А теперь другая стихия – вода. Почувствуйте, как это спокойствие, как это вода вас погружает куда-то. Она прохладная. Она занимает всегда минимальное пространство, не весь вверх. И она у нас есть. Прочувствовали? Вода. Угу. А теперь я перемешаю карточки и спрошу. Правда ли, что это огонь? Я утверждаю, что это огонь. Правда ли, что это огонь? Что говорит ваше состояние? У нас есть огонь и вода. Что это? Так, там пусть все напишут, но у нас задержка, да? Да, у нас небольшая задержка, друзья. Да, давайте дождемся, пока у нас пойдут ответы. Необходимо прочувствовать, что это огонь или вода, карточка какая. Я немного повторюсь, нужно концентрироваться, вспомнить то состояние, которое было зафиксировано, когда Ольга показывала карточку огня, и вспомнить его, что вызывает вот конкретно эта карточка сейчас. Друзья, также не забываем, напоминаю, что... Не забываем оставлять свои вопросы Ольге. Мы подойдем сейчас к теме ответов на вопросы, и Ольга с радостью ответит на все возникшие у вас вопросы во время эфира. Так, вот уже начинают поступать ответы. Вода пишут. Еще буквально минуточку подождем и будем двигаться дальше. Дима пишет, что он увидел ветер, тоже вариант хороший. И пишет вода. Уже пошли шутки. Давайте, кто серьезно относится, я озвучу свою версию, что я почувствовал, да, то есть большинство я все-таки остановлюсь на том, что почувствовали воду. Я с Ольгой ни в каком не в сговоре, мы заранее не договаривались. Лично я почувствовал там огонь. Ольга, включите микрофон, пожалуйста. Это огонь. Это был огонь. Это был действительно огонь. Это была правда. Значит, смотрите, Георгий не в сговоре, но на самом деле он интуицией обладает. Тренировался, правильно? Ну, можно и так сказать. Вот, давайте я еще вам дам попробовать две карточки. Смотрите, вот у нас есть карточка, на которой написано «Страх». Ваша задача – почувствовать страх. Как это страх? Когда мне страшно, что это? Это у меня дыхание слабое, да, такое, ну, не могу дышать, тело зажато. Главное, дышать сложно. Это страх. А вот это радость. Она другая. Почувствуйте радость и запомните то состояние и это. Это радость. А теперь я вам дам карточку и скажу, правда ли, что это страх? Ваша задача – почувствовать, это страх или радость. Друзья, активно принимаем участие. Страх или радость? Очень интересны ваши ответы. Вот, кстати, начали доходить ответы. Ну, я не один огонь назвал. Еще несколько человек назвали огонь. Угу. Видимо, все-таки мы с большим лагом выходим. И вот уже люди пишут радость. Угу. Большая задержка. Я могу что-то показать уже? Или нет, рано? Пока сейчас еще рано. Вот, радость, радость. Анатолий пишет на страх, радость, страх, радость. Ну, большинство написали, что это все-таки радость. Я вот еще Екатерина. Ну, друзья, вы теперь уже сами сможете себя проверить. Я думаю, что это страх. А это радость. О, вот и я ошибся. Большинство радости. А это радость. Все молодцы, кто назвал радость, все молодцы. Да. Смотрите. Ну, кстати, это еще раз подтверждает, что я не нахожусь ни в каком сговоре, да. Да. Вот, мы через себя можем почувствовать информацию, да? То есть, смотрите, это была некая информация через бессознательное. Явно, да? Мы не видели, что это. Но мы можем почувствовать. Вот так работает интуиция. Так мы можем отлавливать, как фейки, да? Понимать, где правда, где неправда. И там, где мы чувствуем, что неправда, можно остановиться и уточнить. Вот. Ну вот, наверное, подведя итог, я хочу сказать, что это непростая задача отличить манипуляцию от неманипуляции. Но есть, скорее всего, это очень просто сделать, если вы натренируетесь. Потому что... Ну, несложно, если натренироваться. Плюс у вас будет интуиция работать. И то, и другое, и вас не обманешь. И нас не обманут. Вот что хотелось рассказать. Благодарю, Ольга. Мы сейчас будем плавно переходить ко второй части нашей программы. Напоминаю, что сегодня 6 апреля 2022 года, среда. Тема сегодняшнего эфира «Факт или фейк? Интуиция в помощь». В гостях у нас в роли сказителя Ольга Чурилина. И сейчас после небольшой отбивочки мы переходим к вопросам наших слушателей. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Факт или фейк? Интуиция в помощь». 6 апреля 2022 года, среда. В гостях Ольга Чурилина. Ольга, первый вопрос к вам от Каролины. Здравствуйте, Ольга. Если нужно найти факт, но интуиция не помогает, можно ли прибегнуть к помощи ясновидцев? Используют ли исследователи ясновидцев в работе? О, какой вопрос. Я не слышно вас. Прошу прощения. Я думаю, что можно. Почему нет? Если это настоящий ясновидец. Ну, просто у нас же тут уже много проблем с этим, да? тем, что человек... Потом есть люди, которые называют себя таковыми, но таковыми не являются. То есть не являются сверхчувствительными. Вот. А если таковые есть, ну, можно, ну, не доверяя 100% информации, но как например, какой-то, как некое предположение, да, чтобы еще... Ну, опираться 100% нельзя. А как вы считаете, органы власти прибегают к помощи подобных людей? В этом случае, да. Ну, штатных ясновидцев в полиции, скорее всего, нету. Я не знаю, что сегодня происходит в нашей полиции. Думаю, что вряд ли там есть штатные ясновидцы, но был такой генерал Ратников, который, к сожалению, ушел от коронавируса год назад, который руководил группой слиперов. Он был зам Киржакова. То есть зам Киржаков у нас отвечал за безопасность Ельцина, нашего президента. И были люди, которыми он руководил, ну, это офицеры, которые прослеживали информацию. Ну, то есть они, когда нужно было Ельцину куда-то поехать, они входили в определенное состояние и смотрели, что там на тонком плане это реально было. Угу. Ну, слиперы – это те люди, которые входят в измененное состояние сознания и могут что-то видеть, слышать, ощущать и так далее. Ну, да. И вот такой группой руководил генерал Ратников. Друзья, можете писать еще свои вопросы, еще пока время есть. Следующий вопрос от Каролины. Ольга, а вы хотели бы всегда видеть факты как ясновидец, или это скучно? Ну, во-первых, я не ясновидец. Вот, и я не знаю. Нет такого человека, который всегда 100% может видеть правду. Хочу вот это точно объяснить. Понимаете, когда мы имеем дело с психикой, то мы можем говорить только о какой-то проценте вероятности. Нельзя сказать, что вы 100% будете получать верную информацию. Это все будет зависеть от вашего состояния, от какой-то космической погоды, которая, может быть, на вас влияет. Это не то же самое, что научиться, допустим, бегать хорошо. Я всегда привожу такой пример, как, вот, допустим, спортсмен, бегун, знает, что он 100-метровку пробежит за 10 секунд. И он всегда может пробежать. Но если мы ему гири на ноги оденем, если у нас там будет снег, град, ветер, и еще, ну, вот это вот будет неровная поверхность куда-нибудь в горку, то он и не пробежит. Но когда мы имеем дело с тонкой материей, с нашей психикой, и получаем, хотим там получить информацию, мы не видим вот этого ничего. Мы не видим этой космической погоды, которая там тоже есть. Поэтому сегодня мы можем получить информацию, завтра нет. Более того, тот же генерал Ратников Борис Константинович рассказывал, что слиперы не могут работать 24/7. Они входят в состояние, и, да, они получают информацию, но это не 5 часов подряд. Это вот вы в какой-то момент сосредоточились, настроились, получили. Поэтому это не 24/7 и не 100%. Я ответила? Да, вполне. Так, следующий вопрос. Анатолий, если резюмировать тему «факт» или «фейк», какие основные способы отличия? Основные способы отличия такие. Когда вы получаете информацию, первое, на что вы смотрите, вызывает ли она у вас слишком сильные эмоции? При этом самим фактом информации, не то, что человек передает от себя. Если вызывает, стоит насторожиться. Второе, я рассказала о том, что есть вещи, которые позволяют отследить вот эти вот наши когнитивные искажения. То есть мы склонны к генерализации. Поэтому если мы видим, что по маленькому, небольшому факту строится большое заключение, то это, скорее всего, манипуляция. Ну и другие такие моменты. Поэтому если мы, если мы хотим отличить факт от фейка, то нам нужно прислушаться к себе, нет ли слишком сильной эмоции, если она есть, остановиться, включить разум, первое. И второе, вообще постараться эмоционально не включаться. Потому что эмоции точно вам вас вырубят. И они не только не дадут логически отследить информацию, но они и перекроют вам интуитивный канал. Потому что интуиция, она тоже будет перекрыта. То есть будут вот такие вот помехи, да? То есть как бы как ручеёк не может пройти, потому что вот такие большие помехи. Ну, так я пыталась изобразить. И осознавать, что происходит постоянно, что я чувствую, хорошо тренировать, зачем мне это говорят, какова цель. Это важно, понять, для какой цели происходит манипуляция. Это тренировки, тренировки, тренировки, тренировки. А интуиция поможет вам, ну, как бы, если вы часто это делаете, то вы уже интуитивно, у вас есть сигнал, что стоп, не то. Я и хотел задать вопрос, а как комбинировать все-таки логику и интуицию? Потому что зачастую логика говорит одно, а интуиция подсказывает совершенно другое. И непонятно, какой путь выбирать. Если такое происходит, то придется выбирать. Придется выбирать, ничего не поделаешь. Потому что у нас есть и логика, и интуиция. А выбор за вами, кому вы доверяете. Если вы хорошо с интуицией, если у вас развито интуитивное мышление, то вы будете доверять интуиции. Если нет, то лучше логику. Нужно быть до конца честным и сказать, что, наверное, все вокруг уничтожает эту интуицию и нас именно направляет в русло логики, чтобы мы развивали именно логику и логику, понятную тем, кто эту информацию нам внедряет, а интуицию мы совершенно с малых лет не развиваем. И только сейчас начинает появляться информация о том, что это полезно, и это часть человека, которая просто не развита по какой-то причине с самого детства. Георгий, я могу сделать объявление насчет завтрашних моих занятий? Делайте, конечно. Вот как раз по поводу того, что вы говорите, завтра начинается трехмесячный курс у меня онлайн по развитию интуитивного мышления. Поэтому, если кто-то хочет, заходите на сайт olgachurilina.ru. Ну и записывайтесь на занятия. Будет интересно. Да, я считаю, что вы совершенно правы. Интуиция – это то, что должно сейчас быть вот, востребовано очень сильно. Потому что на одной логике мы дальше не продвинемся. Мы уже столкнулись с тем, что логика дает, мы не можем разобраться даже в элементарной информации. Для того, чтобы выжить, чтобы принимать правильные решения, нам нужно, во-первых, хорошо понимать себя, а во-вторых, понимать, что происходит вокруг. И то, и другое можно сделать при помощи интуитивного мышления. Оно ни в коей мере не противоречит логическому, оно его дополняет. Благодарю. Следующий вопрос. Ольга, как считаете, натренировать можно ясновидение? Можно ли натренировать ясновидение? С компьютером. Натренировать ясновидение? Я не знаю, что вопрошающий, спрашивающий имеет в виду под ясновидением. Я могу сказать, что можно натренировать интуитивное мышление. То есть натренировать то, что вот я вам сейчас чуть-чуть показала. Способность получать информацию из бессознательного, верно. То есть, смотрите, мышление – это ну, способность мысли, да, мышление, способность мысли. Интуиция, да, а это же мгновенное проникновение информации, и мы не можем ее просто так вот взять и говорить, мы все время будем ясновидеть, мы все время будем получать информацию. Так не работает. Но мы можем научиться мыслить таким образом, чтобы эта информация к нам проникала как можно чаще. Вот это можно натренировать. И я думаю, что есть люди более чувствительные и менее чувствительные. Но натренировать этот навык не то, что можно. Его нужно натренировать. Так же, как мы логическое мышление тренируем. Вот если бы мы взяли какого-то ребенка, который никогда не учился в школе, да, ему уже там лет 12, то мы бы ему объясняли долго, что мышление надо тренировать, что есть логика. Ну, что это, о чем они? Также и здесь интуитивное мышление можно и нужно тренировать. Просто необходимо. Можно тренировать. Следующий вопрос. Анатолий спрашивает, как отличить, когда 80% правда, а 20% неправда? Ну, мы уже говорили о том, что 20% неправды будет всегда. Потому что мы искажаем правду в момент передачи информации. И я не очень понимаю отличить, что где неправда 20%. Она всегда будет. Или там больше процентов имеется в виду? Ну, это имеется, видимо, в виду известную поговорку, когда скажи людям правду и разбавь ее там ложью, и люди в это поверят и воспримут как истину. Да, так оно и есть. Тут вам в помощь интуиция. Вычленяйте. И не только интуиция, вы просто... разбирайте все внимательно, внимание к тому, какая информация идет. Просто не поглощайте ее без разбора. Откуда получается такое, что 80 правда, значит, вы доверяете человеку? Если вы кому-то доверяете, да, там может проскочить неправда. Но опять же мы говорим, что это может быть ненарочно сделано. И оно есть всегда, потому что человек точно исказит информацию. Я хочу передать главную мысль. Мы всегда лжем. Не нарочно. Просто мы передаем свое восприятие события. И тот, кто получает эту информацию, у него может быть другое восприятие. Поэтому чистые факты передает, наверное, фотоаппарат, кинокамера. Но она передает просто факт. Да, без оценки. И то тоже. Если мы будем опираться на этот факт и делать свои выводы, то дальше уже пойдет искажение. Тренируйтесь. Отлавливайте все моменты возможных манипуляций. А то, что будут просто искажения, да, невозможно. Тоже к этому надо спокойно относиться. Я бы здесь, наверное, не согласился насчет фотоаппаратов. То, как снимают современные телефоны или дорогие фотоаппараты, иногда смотришь на результат, и результат лучше, чем действительность и правда. То есть настолько они приукрашивают эти краски, что потом вообще не понимаешь, что а почему у тебя на мониторе картинка лучше получилась, чем она была в действительности. Ну вот видите, даже фотоаппарат искажает. Что же говорить о нашем-то восприятии? И когда мы что-то узнали, когда мы что-то передали, обработали, будут искажения. Главное, что мы должны понимать это, да, и делать поправку на ветер, да, понимать, что всегда будут искажения. А вот уже если осознанная манипуляция, вот ее можно отломить. Следующий вопрос. Вот шутник Дима у нас про воздух шутил в чате. Ну, не знаю, вопрос его действительно интересует. Кольца на пальцах увеличивают интуицию? Не поняла. Что на пальцах? Я тоже не очень понимаю Диму. Это, видимо, продолжение шуток. Ну, предположим, что определенные кольца на определенных пальцах. Бижутерия, амулеты, талисманы. Вот я перефразирую вопрос. Нет, конечно. Я думаю, что ничего такого не увеличивает интуицию. Точно, нам нужно держать свой инструмент, свое тело, да, свое сознание в чистоте. И это не значит, что нам нужно не есть мясо. Это значит, что нам не нужно лгать самим. Нам нужно самим себе не врать. И привыкнуть не врать всем окружающим нарочно, не манипулировать. То есть самим держать свой инструмент в чистоте. Вот это важнее всего. Если мы привыкаем к тому, что нам врут, и мы это проглатываем, то потом маленькая ложь, да, как я говорила, маленькая, потом и большую ложь мы съедим. А если вы привыкли быть искренним с собой, со своими близкими, вокруг, там, на работе, везде, то вы сразу отловите ложь. А если вы привыкли жить во лжи, ну, это очень сложно. Какая же там правда? Привыкли к этому. К сожалению, к большому, большинство людей живет во лжи. Друзья, ну, я немножко добавлю. Здесь, наверное, все-таки предметы, они могут помогать нам входить в то или иное состояние. Это может быть предмет, это может быть обстановка, это может быть человек рядом и так далее. То же самое, если говорить об интуиции как о навыке. Но, наверное, что-то может помогать входить в состояние, которое лучше включает эту интуицию. Ну, примеры, может быть, там, допустим, вот у меня есть, к примеру, любимая ручка, да, и... Когда я пишу этой ручкой, у меня там стихи получаются, да, то есть мне эта ручка помогает входить в определенное измененное состояние сознания, которое выводит меня на определенные навыки. Но надо понимать, что это все костыли, вот, то есть они могут помогать, да, но человек, который развивается, он начинает осознавать, что все это некий костыль, и все оно внутри человека находится, а не во внешних предметах каких-то зашито. Ольга, есть что-то добавить? Поддерживаю на 100%. На 100% поддерживаю. Да, это так. Если это вам помогает войти в состояние, ну да, как костыль можно использовать. Так, вопрос от Анатолия у нас остался. А где вы применяете интуицию в жизни? Везде. В жизни, везде. Я не могу сказать, где я ее не применяю. Я не могу. Ну, в работе я применяю. И когда работаю психологом, в общении постоянно применяю. Я не знаю места, где ее не применяю. Она как бы... Это все равно сказать... Для меня это то же самое, как спросить, а где вы применяете логику? Везде. Это мышление, это образ жизни. Это всегда с вами. Оно не... Ну, может быть, я во сне не применяю. Нет, наверное, применяю. Сон часто бывает очень интуитивный. Так что вот такой. Я немножко добавлю тоже, друзья, на самом деле мы неосознанно сами постоянно ее применяем, эту интуицию. Мы применяем ее на работе неосознанно, мы принимаем ее дома, мы применяем ее, когда готовим, убираем, когда совершаем какие-то бытовые вещи, когда решаем, куда нам пойти или не пойти. Везде включается интуиция, кроме тех моментов, от которых нас сознательно отучили, то есть нам сказали, здесь нужна четкая логика, трезвая логика. И причем не поймите правильно, да, я ни в коем случае не противник логики. Логика, она нужна в этом мире, она нужна в физическом мире, логика очень важна. Но если мы начнем совмещать эти знания, интуицию и логику, мы будем добиваться гораздо больших результатов за более короткие сроки. А зачастую мы просто ее отрицаем, эту интуицию, и руководствуемся, там, скажем, трезвым разумом, там, или еще кто-то желудком руководствуется, там, или еще чем-то, какими-то корыстными своими интересами. Да, я согласна, Георгий, я еще хочу добавить, что у нас огромное бессознательное и очень маленькое сознание. Ну, то, что мы воспринимаем. И наше тело, оно все работает без нашего участия. Это вещь бессознательная. И ваше тело вам подскажет. Больше его слушать. И когда вы будете слышать, если вы привыкли жить в чистом воздухе, и вы пришли в лес, и кто-то закурил, нет, неправильно, вот по себе могу сказать, вот у меня папа курил много, и если он курил в доме, не в доме там, ну где-то там, в дыму, да, он на работе много курил, я вместе с, рядом с ним работала, то это, ну как бы, не тревожило меня. Но когда мы с ним ходили в лес, и он там брал сигарету и закуривал, то было ужасно, потому что этот свежий воздух, все эти землёгкие открывались, и меня просто тошнило там от этого запаха. Вот то же самое происходит, если вы с интуицией также, да, вы просто, ваше тело, ну, либо затошнит вас физически на ложь, либо где-то еще что-то будет. Поверьте, ваше тело вам подскажет. Оно точно знает, его надо слушать. Что для вас хорошо и что для вас плохо. Благодарю, Ольга. Ну, я еще раз посмотрю. Все, вопросы у нас на сегодня закончились. Ольга, что бы вы хотели пожелать, может быть, порекомендовать нашим радиослушателям и зрителям? Я бы порекомендовала постоянно к себе прислушиваться. Особенно в такое непростое время, в которое мы сейчас живем. Надо, во-первых, беречь отношения, которые у нас есть с нашими близкими. Потому что вот когда много агрессии вокруг, то она часто выражается в том, что мы портим отношения с близкими. Ну, разные точки зрения или еще что-то. Поэтому берегите свои отношения, не ссорьтесь. Наоборот, старайтесь как-то укреплять связи. И еще я бы пожелала всем лучше слушать себя. Когда вы испытываете какую-то эмоцию, постарайтесь понять, что это за эмоция и что вы делаете после того, когда вы ее испытали. Просто больше осознанности проявляйте и развивайте интуитивное мышление. Так же, как я вам показывала, пишите на карточках разные эмоции, слушайте себя, тренируйтесь. И всем добра и любви. Благодарю, Ольга. Присоединяюсь к словам Ольги. От себя хочу добавить, друзья, не верьте фейкам, доверяйте больше своей интуиции, доверяйте, проверяйте, тренируйтесь. Все эти навыки нарабатываемые, есть куча разных приемов, упражнений и так далее. Они сейчас все в открытом доступе. Развивайте себя, развивайте своих детей. Ну, а все, напоминаю, что тема сегодняшнего эфира была «Факт, фейк». Сегодня 6 апреля 2022 года, среда. В гостях у нас была Ольга Чурильна, ведущий Георгий Бедоев, за пультом Алексей Щербаков. Ну, а ваши вопросы и порядок в чате обеспечивала Ольга Большакова. Увидимся, услышимся. Быть добру. Спасибо за внимание. Народное славянское радио для пытливых умов.